Глава 8. Первые новости. Адская музыка. Заклинатель против заклинателя. Змеи против тигра. Найя или очковая змея. Ужас. Песенка на флейте. Отступление тигра. Виконель в ужасе. Наконец пленники свободны и находятся вместе. Обряд, совершаемый душителями. Жертвоприношение Кали. Беглецы находились в ожидании, скрытые в убежище, которое до сих пор никому не было доступно, на развалинах храма Кали. Полное доверие к ловкости, храбрости и находчивости туков, посланных Бераром на розыске тех, кто похитил графиню, они надеялись на скорый и счастливый конец. Вдруг один из туков неслышно подошел к группе и сказал Берару: «Вот и я». Это тихое появление было так странно и неожиданно, что капитан вскрикнул от удивления. «Как? Уже?» «Что ты видел?» — спросил холодно Берар. «Двух белых с теми, кто их сторожит. А твой товарищ ушел позвать братьев». «Хорошо. Видел вас кто-нибудь?» «Да, я думаю. Потому что молодая белая, усыпленная начальником индусов, обнаружила наше присутствие». «Что они делают?» «Они следуют за мной верхом, галопом. Две группы». «Много их?» «Да, каждая группа состоит из 15 хорошо вооруженных людей. Они расположились в одной миле отсюда». «Странно», — пробормотал Берар. «Они должны были бы бежать, скрываться. А они располагаются здесь, как будто мы уже в их власти». Факир тотчас же передал Пенелесу все факты, рассказанные Тугом. Узнав, что его жена здесь, Пенелес вскочил и хотел тотчас же напасть на них с двумя моряками. Берару было очень трудно убедить его в том, что этот поступок безумен, что он испортит окончательный результат и приведет их всех к неминуемой и беспощадной смерти. Потом он сказал: «Подождите до завтра, и эти люди будут окружены, сами того не подозревая, целой толпой тугов, которые ни одного из них не выпустят». Понимая разумность этого довода и не будучи в состоянии сделать ничего лучшего, капитан, сжав кулаки, примирился с этим ожиданием. Однако, несмотря на полученные новости, Берар беспокоился. Он не мог понять, почему его враги подошли так близко к храму Кали. Он не думал, что они решатся взять его штурмом. Индус никогда не согласился бы оскорбить это ужасное святилище, внушавшее всем такой страх, и до сих пор всегда остававшиеся местом неприкосновенным. Тогда отчего же они здесь? Когда мрак спустился, слон, пасшийся на свободе, прибежал в беспокойство с поднятым хоботом и сильно пыхтя. Боб наморщил лоб, опустил хвост. Шерсть стала у него дыбом, и он в ужасе прижался к ногам своего молодого хозяина. Скоро раздалась ужасная симфония, вызванная Беконелем. Слушали удивленно, не понимая, что это значит. Им становилось жутко, несмотря на их испытанное мужество. «Гадкая музыка», — пробормотал Джонни со своей обычной краткостью. «Да», — подтвердил Мари. «Это точно товарный поезд, который идет по виадуку Бандоль в моем отечестве. А вы слушаете внизу, под сводом». «Это рычащие обезьяны?» — спросил Джонни, все более озадаченный. «Вероятно», — ответил провансалец. «Я слышал таких зверь в Гвиане». «Это тигры, не правда ли?» — сказал в свою очередь капитан. «Тигры, да, Саид», — ответил факир, как бы соображая что-то. «И я не знаю, что могло так взволновать этих ужасных животных». Слон Рама пыхтел все больше и больше, подходил к людям и выражал страх и гнев. Что касается Боба, то он совсем с ума сошел от страха. Марий продолжал: «Музыка-то приближается. Что ты думаешь, Джонни?» «Ничего хорошего». Рычания раздавались все громче. Мальчик и четверо мужчин подумали, что они окружены адской стаей под предводительством самого дьявола. Прислушавшись внимательно, Берар начал различать среди этого шума какой-то голос. «Да ведь это человеческий голос!» — воскликнул он. «Не может быть!» — быстро прервал его Пенелес. «Нет ни одного человека на свете, который мог бы безнаказанно находиться среди этих животных. Они, наверное, разорвали бы его». за исключением нескольких пундитов, посвященных первой степени, — возразил Берар. Они могут заставить повиноваться себе царей наших лесов. Так, по-твоему, Фатир, эту стаю тигров ведут на нас? Могу вас в этом уверить, Саид. И негодяй, несомненно, тот самый, кто хотел вас заживо схоронить в башне молчания. Медленно, но неуклонно сжимался роковой круг. Не оставалось ни малейшей надежды прорваться сквозь это кольцо, даже на спине рамы, потому что тут был бы захвачен 20 тиграми, угрожавшими растерзать его в клочья. Кругом не было ни одного дерева, на котором можно было бы выждать наступление дня. Бера сохранил присутствие духа. Ни один мускул не дрогнул на его бронзовом теле. «Идем», — сказал он. «Кончено. Я не вижу иного способа. Он ужасен, почти безрассуден. Но я во что бы то ни стало должен им воспользоваться». «Смотри, Факир», — воскликнул капитан. «Уж не хочешь ли ты оставить нас на съедение зверя?» «Нет, Саид, но мне приходится бороться с посвященным брамином. Мне, простому факиру. Я боюсь потерпеть неудачу. Но во всяком случае попробую. Чтобы вы не увидели, чтобы не почувствовали, не трогайтесь с места, не кричите. Будьте неподвижны, как изваянные из камня, и тигры не тронут вас». «Прекрасно. Мы будем повиноваться тебе. Не так ли, матрос? Не правда ли, Патрик?» «Да, капитан», — ответили матросы и мальчик. «Хорошо», — сказал Факир. «Соберитесь силами, потому что никогда еще вам не приходилось видеть ничего подобного». С этими словами он вынул из-под одежды маленькую тростниковую свирель, приложил ее к губам и извлек несколько довольно приятных звуков. Это была как бы прелюдия, за которой последовала медленная, печальная, мелодичная песня, несколько заунывная. Поистине, эти тихие звуки скромной тростниковой свирели являлись сильным контрастом бешеному реву предводителя тигра. С замечательным хладнокровием Берар продолжал наигрывать. Мало-помалу из-под листьев в расщелинах камней послышался едва заметный шорох. Затем послышался короткий, отрывистый свист, и все почувствовали у ног прикосновение мягких и холодных тел, присмыкающихся. Нервная дрожь прохватила европейцев до мозга костей. С прерывающимся дыханием, оцепенев от ужаса, они изо всех сил старались сохранить неподвижность. Удушливый крик вырвался из горла Патрика, произнесшего замирающим от волнения голосом: «Змеи! Повсюду!» «Тише, дитя!» – прошептал Пенелес. Между тем рев тигра все приближался. Через несколько минут тигры готовы были прыгнуть на свою столь желанную добычу, запах которой уже давно раздражал их обоняние. Но в то же самое время Берар ускорил темп своей песни. Змеи прибывали отовсюду, ползали по земле, обвивались вокруг кустов, взбирались на камни и высовывали свои раздвоенные языки. Все они принадлежали к той страшной породе присмыкающихся, укус которых смертельный. Они в изобилии водятся в Индии и носят название найя, кобра или очковая змея. Длина их не особенно велика. Самые большие из них едва достигают 2 метра. Но они чрезвычайно ловки, крайне раздражительны, и яд их всегда смертельный. Одним словом, это настоящий бич Индии, и местами они столь многочисленны, что целые округа необитаемы из-за них. Заклинатели змей обладают способностью настолько приручать и укрощать их, что заставляют их следовать за собой. Берар был одним из них. Песня его становилась пронзительнее и резче. Змеи мало-помалу приходили в ярость. Они качали своими надутыми шеями, шипели, свертывались кольца и бросались вперед, как стрелы, как будто ища добычу. Против вожака тигра выступил теперь предводитель змей. Тигр, безусловно, король беспредельных просторов. Все страшатся его, и дикий буйвол, и носорог, и даже слон. Но сам он, в свою очередь, отступает перед Найей. Менее чем за 20 шагов от кучки людей, застывших на месте от ужаса и страха, слышится рев тигра, готовых броситься на добычу. Тигр делает скачок и падает среди кишащих, раздраженных и свирепых змей. Его страшный рев вызван уже испугом и борьбой со смертью. Он хочет отступить, убежать, схватиться за ветви, чтобы освободиться от скользких объятий. Бесполезные усилия. Яд, попавший в 20 местах, быстро делает свое дело. Тигр шатается, издает новый крик и падает, извиваясь в предсмертной агонии. А музыка продолжает возбуждать дикую ярость змей. Второй тигр бросается сквозь кустарник и тяжело падает всей своей тушей на землю. Затем еще, еще и еще. И одна только назойливая мысль настойчиво преследует и мужчин, и ребенка. И мысль, достаточно ли там змей, чтобы сразиться и уничтожить эту стаю тигров. Европейцы все еще сохраняли неподвижность. В ней одной видя спасение. Но первый приступ ужаса прошел, и хладнокровие снова возвратилось к ним. Уже начало замечаться некоторое колебание со стороны тигра, и они уже не так яростно нападали. Они все еще пребывают, но вопли страха и предсмертное хрипение погибающих товарищей и запах мускуса, испускаемый змеями, подсказывают им, отчего они гибли. И тигры начинают останавливаться. Напрасно Биканель усилил свои вопли и пытался довести их до бешенства. Вождь тигра был побежден предводителем змей. Биканель сам осторожно приближается, желая узнать истинную причину отступления тигра, не решающихся напасть на беглецов. Скоро звуки маленькой тростниковой свирели достигли его слуха. Он узнает звуки песни, употребляемые заклинателем змей, и, скрежеща зубами, бормочет. «О, дьявол! Он разбудил целую армию змей, и я в третий раз побежден. Мне снова приходится отступать». «О, да будет проклят и он, и белый!» Биканель в изнеможении упал к подножию дерева. Тигры, не возбуждаемые больше яростными криками своего предводителя, понемногу успокаивали и медленно, как бы с сожалением, возвращались в свои логовища. Берар мало-помалу замедлял темп своей песни. Кобры перестали шипеть, волноваться и свиваться в кольца. Повторение тихой и протяжной мелодии постепенно усмиряло их. Они медленно начали уползать в свои норы. Маленькая свирель издала еще несколько звуков и смолкла. Наступила полнейшая тишина. Гортанный голос Берара раздался в ночной тиши. Наи все ушли, опасность миновала. Тогда только свободно вздохнули европейцы. Опасность миновала, и они заснули спокойным сном. Заснул и Биканель. Проснулся он поздно и приступил к осмотру окрестностей. Он был в отвратительном расположении духа и обдумывал план немедленного мщения. Неровный гул достиг слуха Биканеля. При блеске солнечных лучей появился торжественный кортеж. Две женщины, одетые в белое, приближались верхом в сопровождении сотни мужчин. Их обнаженные торсы казались отлитыми из бронзы. Кортеж этот приближался к развалинам храма богини Кали. Крик вырвался у него, когда он увидел, что женщины эти были Клавдия и Мэри. «Свободны! Они свободны!» – воскликнул он и бросился к тому месту, где вчера вечером оставил две группы. Зрелище, открывшееся его глазам, было действительно ужасным. Все, составлявшие первую группу, лежали на земле, и лица их были одинаково обращены к небу. У них у всех вокруг шеи были обмотаны зловещие черные платки туго. Несомненно, все они были задушены неумолимыми посланниками кровавой богини Кали. Биканель начал разыскивать вторую группу во главе с денежным королем. Первый труп, который он увидел, был труп гиганта-американца Джима Сильвера, богача Соединенных Штатов, денежного короля. Черный шелковый платок сжимал ему горло. Труп его уже начал разлагаться, и раи зеленых мух облепили его. Лошади, оружие, припасы и обувь – все исчезло. Туги, благоговеющие перед своей богиней Кали, не пренебрегают возможностью воспользоваться имуществом своих жертв. Берар сдержал свое слово. Ужасные душители освободили двух пленных. И в то время как Биканель, побежденный и разбитый, упал в джунгли с диким яростным криком, кортеж прибыл к развалинам, где возвышалась величественная в своем грозном безобразии статуя Кали. Капитан, обезумев от радости, не смея верить своему счастью, увидел свою жену, которая, сойдя с лошади с протянутыми руками, приближалась к нему. «Джордж, мой милый Джордж!» «Клавдия, моя дорогая Клавдия, наконец-то вы свободны!» В то же время и Мэри, соскочив с коня, бросилась на шею к своему брату. Берар молча созерцал счастье этих людей. Мари приблизился к нему и, с волнением сжав ему руку, сказал: «Ты сделал доброе дело, друг Поппи. Ты очень славный человек.